Кронштадт до сих пор не попало ни одного снаряда из нескольких сотен по нему выпущенных. Командир ежеминутно вводил крейсер в координаты на оба борта. Последовательные повороты на один и тот же угол, ставящие целью изменения дистанции до противника. Считая точность своей стрельбы менее важным фактором, чем одно единственное результативное накрытие, которое было нужно англичанам для превращения громадного и быстроходного корабля в плавающее приемное отделение морга. В течение всей карьеры линкоры типа «Кинг Джордж» 5-й испытывали многочисленные проблемы с 14-дюймовыми орудиями главного калибра. В боях с «Бисмарком» и «Шарнхорстом» британские линкоры выпустили на треть меньше снарядов, чем было заказано число залпов. Но в частности, «Принц оф Уэльс» из-за технических неполадок к концу артиллерийской дуэли с «Бисмарком» остался с двумя действующими орудиями главного калибра из 10. Залпы англичан по 3-4-5 снарядов ложились вокруг достаточно плотно, не давая ни на минуту расслабиться и служа постоянным напоминанием о возможности близкой смерти. Накачанная командиром верхушка артиллерийской БЧ получала массу удовольствия, лупя по концевому Джорджу вперемешку всеми калибрами с периодичностью в 1.5-2 минуты исключительно с целью продемонстрировать свою значимость. Попаданий, возможно, они и не дали, даже ни одного. Но британский линкор непрерывно разносил свои курсы, шарахаясь из-под удачно ложащихся залпов и сбивая себе наводку на очередные 5 минут. Несколько раз огонь по приказу Москаленко переносили на средний линкор в строю, не давая ему возможности расстреливать Советский Союз в тепличных условиях необстреливаемого корабля. Появление на сцене крейсеров и эсминцев не стало для командного состава Кронштадта апокалиптическим откровением. Собственно, никто и не сомневался, что это произойдет. Более-менее неожиданным являлось только включение в строй выходящих в торпедную атаку кораблей тяжелого крейсера в качестве лидера. Шаг был оригинальный и, в принципе, удачный. Тяжелый крейсер волей-неволей заставлял обращать на себя внимание большей части имеющихся на борту стволов, ослабляя, соответственно, плотность огня по эсминцам. Короткая вспышка ругани, вперемешку с профессиональной терминологией, наполовину состоящая из вырывания друг у друга биноклей, ознаменовала мозговой штурм по опознанию головного британца. Тот, довернув, окончательно сформировал со своими мотелотами правильный уступ, облегчив этот процесс и усложнив одновременно прицеливание. Отсутствие одной из кормовых башен свело выбор, согласно последнему своду разведданных по флоту Британии колоний, к Норфолку либо Девонширу, вызвало небольшой ажиотаж по поводу наличия у противника на 2 ствола меньше возможного. Немаловажная вещь, когда счет идет на дюймы калибра. Кронштадт развернулся и, выдавая полные 29 узлов, лег в сложную кривую, держа тяжелого в фокусе. Быстрая реакция линейного крейсера, если так можно назвать маневр, проводившийся больше 10 минут, позволило встать к югу от англичан, и теперь их теневой борт был виден отлично. Дистанция 140 до головного. Старший штурман цепко держал в руке телефонную трубку, напрямую соединявшую его с носовым КДП. Дружеские отношения с офицерами-дальномерщиками позволяли ему не тратить лишнее время на получение информации о явно важнейшей цели. Москаленко крутанул рукой, и старшина моментально протиснул командиру телефонную трубку на длинном черном шнуре. «Миша, ведешь его?» Ответа слышно не было, но командир уже через секунду бросил: «Одобряю, давай!» И вернул трубку, крутанувшись на пятках. Кронштадт дрогнул, как бы остановившись на мгновение, и вильнувшая под ногами палуба ясно дала понять, что вторая гусарская забава, то есть Мочилова в полную силу и против численно превосходящего противника, началась. Первая, как известно, производилась в другой обстановке и была на порядок менее захватывающей. Отжатый к задней стенке рубки, молодой штурман поймал мгновенный кивок стоящего за спиной командира Чурила и напрягся. Но ничего не случилось. Тот, видимо, просто проверял наличие его под рукой. Британцам не было особо над чем раздумывать. Через полминуты, за которые снаряды покрывали большую часть разделяющего противников расстояния, воздух в очередной раз завыл и забулькал, пропуская продирающиеся сквозь него отполированные куски стали. Алексей подумал про себя, что звук шел на более высокой ноте. На этот раз он был скорее визжащим, признак высокой скорости снарядов. Затем залп рухнул перелетом, и все невольно пригнулись, пытаясь укрыться от коротко пробарабанивших по корпусу осколков. «Ха!» — Каперанг притопнул ногой. «Первый недолетом по целику хорошо лег». Он провел биноклем по забранной, чуть приоткрытыми заслонками щели. «Второй на подходе. Раз, два, три. Лег перелетом по минимуму. Бурун вырос. Черт!» Линейный крейсер дернулся, показав, что их что-то задело. Палуба ощутимо ударила по ногам. В военно-морской медицине существует понятие «палубную перелома», когда кости голени ломаются от резкого колебания палубы при близком попадании снаряда. «Дидо бьет беглым и достаточно лихо на такой-то дистанции. Смотрим опять за эсминцами».